Липтон, кажется, ожидал нечто большее, но не стал настаивать на подробностях и кивнул. Пьянство продолжалось под хмурые взгляды немцев, а потом ведь еще и пляски идиотические. В последний раз Саня участвовал в подобном, кажется, еще до срочной службы, то есть очень и очень много лет назад. Александр скучал, очень сильно скучал. Час прошел, другой пошел, знать разговаривала друг с другом. До подарков оставалось 4 часа, а скоро обещали начать пляски. И тут оно, церемониймейстер объявил о появлении Риннер. Саня охуел. Внеочередная золотоволосая красавица в светлом платье из тончайшей талии в сопровождении молодого рыцаря в белом доспехе. И это создание придавило криминал в королевстве. Бровь Сани удивленно вскинулась. Та, кажется, не заметила его взгляда, а вот хлопец встретился с ним взглядом и как-то недобро глянул. Кажется, решил, что Саня на нее глаз положил. Хмыкнув, Саня взял внеочередную стопку какой-то местной шняги, излишне сладкой, на его вкус, и начал опять напиваться. Она была слабоалкогольной, потому пить он ее мог до посинения, но, как и ожидалось, не вставляла. Усталость и напряжение от вида Риннер оказались сильнее и без того слабого алкоголя. А вскоре церемониймейстер объявил о начале плясок. Все сразу побежали к принцессе, к принцам и коспонду наперебой ломанулись дворянки. А вот Саня с офицером оказался один, как и девушки со стороны Святого Королевства. Добравшись до бутылки чего-то, напоминающего водку, фельдмаршал ее опрокинул в себя. Вот это уже градусов 30-40 было, а потому имело смысл и право на существование. После чего с видом видавшего вида мясника направился просить потанцевать кого-то из них. Что-то со времен школьного выпускного он еще помнил. Да и граф просветил о местных манерах. В голове бились всратые куплеты народного творчества «Все идет по плану». Я вышел на сцену, шаткой походкой, заблеванный весь, дурно пахнущий водкой. Я панк-неформал, я дитя перестройки, я вылез из самой, вонючей помойки. Вскоре Саня Ювелир оказался у двух сестер, о чем-то до того беседовавших и теперь повернувших на него головы. Во взглядах, странная смесь интереса и вопроса, хотя у той, что кардинал, явно больше было первого. «Ваше Преосвященство, госпожа», — поприветствовала Санина дам, — «позволите, Ваше Преосвященство, пригласить вас на танец». Офицер в это время пил слабоалкогольную жижицу в одиночестве и предвкушал веселье. Таким были ошарашены все. Кажется, слова Сани перелетели зал, и все в ужасе поглядывали на фельдмаршала. У самой же кардинала подкосился глаз. «Господин Александр», ее голос был тихим, кажется, от ужаса. «Мне не очень к лицу участвовать в подобном. Если вы не настреваете, то моя сестра могла бы лучше подойти на роль вашего партнера». Взгляд ее стал каким-то замутненным. Ремедиос с надеждой посмотрела на Саню. Однако желание сделать что-то, что потом будет переходить как ужасные слуги из уст в уста, у фельдмаршала было крайне велико. «Извиняюсь, я прибыл недавно, потому не смог достаточно изучить местные обычаи. Впрочем, это меня мало извиняет, а потому в качестве извинения я преподнесу вам некоторые занимательные вещи. Я надеюсь, они вам понравятся». Саня не знал, когда и зачем он решил таким образом впихнуть половину магического оружия, но прежде, чем осознал, что план – отвратительная гиблая идея, он уже начал действовать. «Если ваша сестра не против, то я повторю свое предложение». Ремедиос отшатнулась. Киллард схватилась за голову и медленно провела руками с макушки до шеи, после чего отставила их. «Я думаю, я против». Ремедиос попыталась спасти честь своей сестры как кардинала. «Если вы так хотите, то пригласите меня». Киллард, однако, от такого развития события остолбенела еще больше, чем после первого предложения Сани Ювелира. После чего замолчал, перевел взгляд на одоспешенную, после чего посмотрел на даму в рясе. Возможно, они его не поняли. Или он не понял, кто кардинал, а кто сестра кардинала. «Так я же вашу сестру и пригласил, ваше преосвященство», после чего пробормотал, как ему показалось, тихо. «Надо меньше пить, каждый раз выходит какая-то херня». У Ремедиос покосился глаз. Киллард констатировала: «Получилось недопонимание. Я не против, если вы ее пригласите на танец». Со стороны паладина послышался облегченный вздох. Саня обернулся к паладину, дабы продолжить, но тут внезапно раздался взрыв откуда-то сзади. Саня резко обернулся и увидел дверь, переместившуюся в горизонтальное положение и сейчас летящую ему прямо в ногу. «Смерть неверным!» — раздался истошный вопль из разбитых ворот. «Блядь!» Вопль боли разнесся по залу. Дверь, запущенная с такой скоростью, переломила ногу Сане, отлетевшему на 2 метра. «Киллард, помоги ему!» Саня едва успел превозмочь страшную боль и перегруппироваться так, чтобы не пробить себе череп об пол при падении. Кардинал быстро припала к ногам раненого Сани и поморщилась. «Подождите, я сейчас все сделаю. Среднее лечение ран, нога неприятно начала жечь». Саня стиснул зубы. К нему быстро перебежали все бойцы и лейтенант, начавшие отстреливать наступающих. Со всех сторон послышались звуки боя. Немцы боялись зацепить своих, но выстрелы винтовок били точно и распугивали самых пугливых, но отмороженности собравшимся было не занимать. Осталось восстановить кость. «Ждите». Та, кажется, взяла в руки ногу Сани, но он ее особо не чувствовал. Видимо, нога висела на полутора нервах. «Проклятие! Так легко не поможешь. Мощное восстановление». Со странными болезненными ощущениями фельдмаршал почувствовал, как его нога начинает вновь ощущаться, нервы вновь появлялись словно из воздуха, а кость становилась на свое месте. Внезапно, стоящее в 10 метрах окно пробилось, а за ним остальные. В зал высыпалось еще с полторы дюжины человек, от которых немцы принялись отстреливаться. Те сцепились с караульными паладинами, своими алебардами гасившими нападавших, но те были достаточно умелы, чтобы хоть ненадолго их задержать. Стоявший в метре от Сани стрелок выстрелил по головорезу и свалил его, но на его место тут же пришло еще несколько. Саня судорожными движениями нащупывал кобуру. Удар, не успел Киллард призвать заклинание, как Саня достал пистолет и выпустил в душегуба всю обойму. Из них остался в живых только один, в ужасе остановившийся и через секунду прибитый рывком сблизившимся с ним немцем со штыком. «Александр, вы можете двигаться, я залечила вашу ногу», — Саня шелохнул конечностью, действительно, та была на месте, но ликование недолгое. Со стороны дверей послышался топот десятков ног, а через окна опять влетела по тросам новая волна дебилов. «Вам помощь!» Саня буквально обрадовался этой волне дегенератов. Его пьяная душа требовала резни и, ей-богу, они ее получат. «Разбейте тех, что идет по коридору!» Голос кардинала стал резко холодным и решительным. «Этих оставьте на меня и паладинов!» Действительно, те уже дорубали первую волну, и никого из них не смогли повалить и ранить. «Ангельский зов! Архангел!» — прошептала она, и Саню на секунду едва не ослепило, и увиденное далее его впечатало в пол, как и немцев. Над полом воспарил на ангельских крыльях воин, закованный в полные белые латы. «Атакуй!» И он пронесся вмиг в атаку и срубил едва заметным для Сани взмахом голову одному из нападавших, после чего начал рубить и колоть окружавших. Экстравагантненько, после чего, вскочив на ноги, он побежал к орде ябланов, на ходу призвав МГ с коробом на 200 патронов. За ним ломанулись офицеры и сопровождающие. «Саня, кажется, перебрал». «Ну, как перебрал? Просто умудрился протаранить и свалить двух культистов с фальшионами, не ожидавшими такого напора, после чего тех прибили штыками немцы». Он быстро пронесся до входа. Несмотря на 20-килограммовую дуру на плечах, несся он так, что за ним едва успевали окружающие. Выстрелами в упор и штыками трое солдат с офицером перекрошили преграждавших им путь культистов. Саня положил пулемет, залег, передернул затвор, нацелил ствол на толпу бежавших по главному коридору с воплями и криками демонопоклонников и сжал пусковой крючок. Если бы он участвовал в нормальном бое на 300 метров, то вряд ли бы он кого-то убил. Но он гасил с 20 метров толпу перших в полный рост безбожников с фальшионами и топорами. Шквал начал выкашивать вторую волну нападавших. Оставшиеся отрезанными культисты начали паниковать и в безумии бросаться на смерть под пули немцев. Ствол раскалился, но Саня едва жалел оружие и останавливал пальбу лишь после достаточно длинной очереди. Редкие пробегавшие быстро уничтожались выстрелами из винтовок и пистолета лейтенанта. От трупов образовалась самая настоящая горка, через которую новые уже не могли пройти. Немцы закинули гранаты через них, и те прикончили недобитков. «Все стихло, господа», — крикнул командир стражи. «Быстрее, уходим». Все дворяне быстро побежали на выход, кроме короля, представителей Святого Королевства, рыцари, внезапно, принцессы Ренниры, конечно, немцев, Тиннахайка Бонзай, мать вашу. Саня рассмеялся, после чего, аккуратно взяв пулемет, невозмутимо пошел к столу, дабы продолжить наедаться. Потанцевать не получилось, но поесть ему ничего не помешает. Надо будет, всех здесь перебьет, но поест. Поскольку все свалили, что фельдмаршалу никто не помешал нажраться. Внезапно Лонпаса III объявил: «Спасибо, что остались, господа. Александр, вы знаете, что это было?» Саня, проглотив кусочек бифштекса, встал, дабы почтить короля, после чего произнес: «Ваше Величество», — поприветствовал короля. «Подобную орду ёб-культистов я видел около земель зверолюди. Фанатичны, но не сказать, что сильно опасны. Зверолюди намного опаснее, на мой взгляд. Впрочем, я никак не ожидал их нахождения тут. Тем более, ритуал они не провели, следовательно, демоня с ними нет. Это демонопоклонники, Ваше Величество». Киллард, кажется, не была нисколь уставшей. Даже следов боя на ней не было. Зато ангел рядом с ней был забрызган кровью. Внезапно подала голос Риннер: «Почему те, кто шел с окон, шли без клича и не несут символов, как те, кто шли через двери? Вероятно, кто-то еще знал о том, что культисты нападут, и использовал это. Не особо удачно, впрочем». Саня жутко ухмыльнулся, после чего взял с пола уже более-менее остывший МГ и прислонил его к столу, попутно пододвинув короб с патронами. «Но кто мог посметь напасть на свет аристократии?» Риннер продолжал размышлять. «Я имел некоторые столкновения с местным криминалом, как его». Саня попробовал вспомнить, но ни хрена не получалось. «Восемь пальцев», — внезапно догадался тот телохранитель Риннер. «А, да, это Шваль. Это ваше преступное братство, которое вас терроризирует», — Ремедиос сказала грубо и откровенно. «Не верю. Нападать средь бела дня на королевский дворец не в их стиле. Кто-то из них жив. Всех убили», — Киллард вздохнула. «А почему нет? В случае удачи, все свалит на демонопоклонников. А в случае неудачи, надо еще доказать, что они причастны. А исполнители мертвы. Не трупы же допрашивать. Пока расследование проведут и найдут хоть какую-то зацепку, они подчистят хвосты и залягут на дно. А мы будем искать черную кошку в черной комнате при условии, что кошка может и ушла из комнаты. И что вы предлагаете, господин Александр?» Риннер хитро прищурилась. Оксане начали подкрадываться смутные сомнения. «Ну, можно их просто пристрелить, затравить собаками или отправить медленно умирать в рабском труде на рудниках. В общем, разобраться тихо, но так, чтобы те, кому надо, об этом узнали. У нас такое называется ночи туман. Можно, в принципе, запытать насмерть на площади». Саня взял бокал, отхлебнул от него, дабы смочить горло, после чего продолжил: «При такой наглости надо действовать быстро и решительно. Но это сугубо мое мнение». «Справедливо», — Ремедиос кивнула. Риннер как-то задумчиво посмотрела Сане прямо в глаза. Внезапно Саня услышал стук каблуков. Он обернулся и увидел Лакиус в кожаном плаще поверх платья. Авантюристка скинула с себя прямо на ходу плащ и спросила: «Так, я не поняла, почему адамантиевому авантюристу еще не налито, а вы подошли к шапочному разбору? Уж было подумали, что вас не будет. Знай мы, вам бы бомжей оставили, дабы вы тоже открыли счет. Впрочем, предлагаю всем разделить со мной трапезу». И рассмеялся, да так жутко, что на него собственный офицер странно поглядывал. Авантюристка в ответ усмехнулась, ловко перешагнула через какой-то труп, взяла первую попавшуюся бутылку, голой рукой вскрыла ее и начала пить из горла. «Итак», — Киллард сзади Александра попыталась остановить царившее в зале безумие. «Быть может, мы немедленно попробуем найти демонопоклонников. Среди них точно есть раненые и живые». Ангел сзади нее все так же парил над полом, весь забрызганный кровью. «Возможно. Хотя я не думаю, что они что-то путное знают. Вот если бы...» Саню осенило. Он обратился на немецком: «Так, господин лейтенант, проверьте, есть ли среди этих чудиков живые. Им нельзя сдохнуть. Через них попробуем выйти на главарей культа, а через главарей – на местный криминал», после чего обратился уже к наместным: «Попробуем найти живых, но они нужны и живые, и в состоянии говорить. Есть, господин генерал-фельдмаршал», — и выдвинулся пересчитывать раненых. Трупы старательно вытаскивали слуги, но, кажется, им было сложно, а лейтенант стал хлопотать над тем, чтобы никого не прибило при транспортировке. «Но что если главари культа руководят не напрямую?» — задала вопрос Ремедиос. «Что если главари местной ячейки выполняют приказ по нападению, а сговор осуществляли руководители рангом выше, которых здесь нет? Ну, тогда мы хотя бы пытались найти посыльных, через них выйти на цепочки доставки приказов и распоряжений. Итак, шаг за шагом, накрыть всех разом. Не думаю, что подобные прописные истины следственного дела я должен пояснять». Саник на секунду подумал. «Точно, подарки забыл. «Господа и дамы, я думаю, что надо бы скрасить сей инцидент чем-то приятным. Если позволите, я хотел бы начать». Подарки, в определенной степени, были уже тут и ждали за пределом дворца под охраной рыцарей. Об этом Александр заранее озаботился. Через минут эдак 20, когда трупы убрали, собравшиеся дождались подарков Александра. Первым на очереди было бритвенное крыло, которое Саня планировал вручить лично королю. «Ваше Величество, этот подарок, под названием бритвенное крыло, я хотел бы вручить вам, в знак уважения к вам», после чего подождал, пока гансы нагрузят стражу подарками и придут, после чего охрана ее куда-то унесла. «Ну ладно, им виднее. Едем дальше по списку», он вздохнул и продолжал. Дальше по списку была отведенная для короля половина магического оружия, всего 37 различных клинков. Их внесли, принесли через зал и унесли под зачитывание о том, что это такое. На этом подарки королю кончились. Дальше на очереди была голова Виджара. Слуга пронес ее внутрь, закрытую полотнищем, и встал на колено перед Ремедиос, которой планировалось его подарить. «Этот подарок я хотел бы преподнести вам в качестве уважения и обозначения в борьбе со зверолюдьми», после чего, сорвав полотнище, продолжил. «Это голова одного из главарей, которого мне удалось пристрелить лично. Ничто так не скрепляет узы товарищества, как голова общего врага». Ремедиос впала в ступор. «Это Виджар, это его голова, да, его, вроде, так звали. Крепкий да нельзя, но, слава четверке, не бессмертный». «Четверке», она удивилась и дала отмашку паладину отнести голову к ней в комнату. «Вы верите в четырех, но не шесть великих богов?» Тут Саня понял, что попал. «Ну, можно и так сказать». Санек дал отмашку гансам на всякий случай. «Не расскажите, как так получилось, что вы отказались от веры своей родной земли в пользу веры моей страны?» Та чуть наклонила голову. «Действительно, весьма бесцеремонные вопросы». Краем глаза он заметил, что Килард и паладины также напряглись от реакции Сани. «Но разве я когда-нибудь говорил о своей родине?» Только после Саню осенило, что он сказал. Впрочем, не его проблема. Ремедиос странно скосила бровь. Риннер сказала за нее. «Слава компании воинов теократии, поголовно вооруженных магическим оружием и уничтожающих зверолюдей сотнями, уже распространилась по всем городах. Быть может, слухи врут. Быть может, она странно улыбнулась. И правда, быть может, ваше высочество». Саня понял, она пробила его и ничего не нашла. Она, скорее всего, знает, что он не с теократии. «Сейчас же я путешествую и ищу пристанище для себя и своих людей. В таком случае», — потянул король, — «я выпишу вам дворянство. Граф Литтон имеет свободную землю. Он даст вам Лен, если вы желаете, конечно. Если граф не против, то я был бы рад. Я настаю», — он кивнул. Проеб Сани сшел пока что на нет и можно было внести последний дар. «И сей тотем я хотел вручить вам, ваше преосвященство». Саник обернулся к Килард. Тут начался форменный цирк. Гансы вновь свалили груз на стражу, человек 10, которые этим трехметровым тараном идолом пробили дверь в зал, влетели по инерции, чуть не сбили короля, и затем убежали в другую дверь, где, судя по звукам, благополучно шваркнулись на лестнице. Множественное лечение легких ран. Килард прислонила руки к переносице. «Я могу приказать ангелу помочь им». Саня посмотрел на цирк в исполнении бедной гвардии, вздохнул, после чего улыбнулся, пожал плечами на предложение кардинала и продолжил, радуясь, что немцы не пострадали. «Итак, на этом, к моему сожалению, все. Надеюсь, вам понравились мои дары». Все кивнули, а король подытожил. «Да, они поистине по-дворянски щедры». Тем временем Лакиус опрокинула восьмую бутылку. «Эта хохлушка за час нажралась больше, чем я за вечер». У Сани округлились глаза. «Что она вытворяет? Эх, хорошо. Александр, можем ли мы встретиться завтра?» «Думаю, да. Тогда, в 7 утра, желательно в королевском саду, если его величество не против». «Мы не против», — король кивнул головой. «Почту за честь. Я бы хотела встретиться», — уже подала голос Ремедиос, «с Александром также завтра, в 10 часов, если его не затруднит. Место не имеет значения. Я мало знаю город, приехал совсем недавно. Потому, место встречи на ваш выбор». «Аналогично», — паладин хмыкнула. «Если вас устроит, то мы можем встретиться на главной городской площади, также в королевском саду или гостинице, в которой мы заселились. Я бы выбрал гостиницу или площадь. Один из паладинов встретит вас на входе и проведет в мои покои. Более никак задерживать не будем. Мы заберем ваши подарки и уходим на ночлег. На этом и порешили. Так Саня с немцами и познакомился с первыми персонами двух государств этой планеты. Примечание к части. Ждем комментариев. Саня Дон Ювелира. Александр встал в 6 утра. Ночью ничего, к счастью, не снилось, но на душе была моральная пустота. Едва Александр устоялся на полу и уж было был готов начать утреннюю разминку без умываний, он не знал, где вода, как в дверь постучали. «Господин Александр», — раздался тихий, мягкий женский голос, — «вы проснулись?» «А, да, ясно», — Саник поднялся и начал одеваться, попутно хряпнув шнапс, дабы избавиться от уже начавшегося похмелья. После короткой паузы она менее уверенным тоном спросила: «Мне войти, господин Александр?» Фельдмаршал решительно не понимал, что от него хотят, в 6 утра-то, но от него что-то хотели. «Да, входите», — Саня уставился на дверь в ожидании гостя, и внутрь вошла горничная, девушка лет 17 в закрытом платье и с крайне добрым лицом с голубыми глазами. В руках она держала небольшой таз, наполненный водой. «Мне приказано помочь вам собраться и провести вас до короля». Она на секунду отвернулась от него, закрыла дверь и повернулась обратно. И тут Саня понял: тяночку хочется, перехочется, одернул себя Александр, а хотя, он в задумчивости обнизнул свои губы. Саня начал умываться, расплескав по своему видавшему виды лицу холодную воду, он взял первое попавшееся, чем вытереться, одеяло. «Господин Александр», — горничная коротким шажком подошла к нему с нормальным полотенцем в руках, ее голос дрожал, то ли от ужаса, то ли от испанского стыда, то ли от того, что не успела сразу предложить замену одеялу. «Не надо, сам справлюсь». После чего, прямо в штанах, которые успел надеть, начал разминаться. Привычка с армии. Потом начал одеваться. Майка, рубашка, китель. После чего повязал офицерскую портупею и закинул автомат, с которым после вчерашнего не расставался. В общем, все заняло минут 30, не иначе. Потом окинул горничную испытывающим взглядом. «Не, нахер надо», — подумал, после чего проговорил: «Веди, Сусанин». Горничная тяжело вздохнула и сказала: «Прошу за мной», — и повела. Через несколько минут он уже оказался перед королем в тронном зале, коему был вынужден поклониться. «Итак, господин Александр, готовы ли вы получить дворянскую грамоту? Это честь, ваше величество». «Я рад», — он кивнул. Вперед вышел неизвестный Саня мужчина в богатой и очень карикатурной одежде с футляром в левой руке. «Там подписанный мной документ. Пройдите с церемониймейстером и выберите гербовый знак». Слуга вышел вперед. Саня поравнялся с ним, и они двинулись. Так вскоре Саня оказался в небольшой комнате, заставленной бумагами, чернильницами и прочим. В углу стояла стойка для холста, за которой сидел молодой юноша с кистью. «За проявленную вами доблесть», — заговорил церемониймейстер, — «господин Александр, вам дарована честь самим выбрать ваш родовой дворянский герб. Здесь имеются десятки разных вариантов, что вы можете использовать для создания герба. Вас интересует что-то конкретное в вашей геральдике? Я готов помочь вам с выбором». Саня внезапно осознал, что все эти орлы, львы, кресты, все член-тлен. Нормальные люди на символах изображают средства производства. Потому, пораскинув мозгами, Саня начал описывать герб ГДР. Колоссы, молот, циркуль и расцветку. Через 10 минут ковыряний с изображением эскиза самим Саней все закончилось и герб был готов. «Мы подготовим гербовую печать к 10 часам», — заверил его церемониймейстер. «Сейчас вы должны, если я ничего не путаю, встретиться с госпожой Аиндрой в саду. По окончании прошу прибыть сюда, убедиться в том, что герб тот, что вы хотите, и вы официально и в полной мере станете дворянином». «Хорошо». А Саня пошел к этой госпоже Аиндре в сад. Он уже забыл, что это лидер Синей Розы, поэтому был приятно удивлен, увидев ее. Он рассчитывал увидеть кого-то нового. Она же Лакиус вроде, а не Аиндра. «Ай, ладно, будет Лакиус Аиндрой», — решил он для себя и решительной походкой пошел к ней. Та ждала его в своем неизменном буржуинском платье у какой-то клумбы. По приближении Александра она повернулась, будто бы почуяв его, поприветствовала его, попросила проведшую Саню горничную уйти и спросила: «Итак, господин Александр, я надеюсь, мы уложимся быстро. Скажите, что вы думаете вообще о прошедшем вчера? Это было весело. Раз в неделю надо бы подобное повторять. Мне нравится, Саня с улыбочкой вспомнил таран своей туши и орды культистов и пострелушки с МГ. На самом деле ему было на душе так себе от случившегося, со всеми этими множественными трупами и смертями, но образ маньяка надо было поддерживать. Нет ничего веселого, она пожала плечами. Покажите, пожалуйста, свое оружие. Я не успела его разглядеть. Саня пожал плечами, после чего подал ей офицерский люгер. С автоматом он расставаться не стал. Попытки скопировать, в условном средневековье, серьезно, даже при условии наличия всей технической документации, они, дай боже, лет через 40-50 наладят штучное производство магии. С боеприпасами у них все еще хуже будет. Так что опасаться было нечего. Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги, пробормотал он слегка флегматичным голосом на местном. Благодарю, она взяла его в руки, повертела и внезапно сказала: «Обнаружение маги». Она хитро прищурилась и протянула пистолет обратно Александру. «Возьмите». «И как, что-либо нашли?» С небольшой ехидцой спросил Саня. «Ни хрена они, естественно, не нашли бы, технических знаний не хватило бы», думал он. Саня сам только с четвертого раза понял, как его собрать и разобрать. Благо, никто не видел. А тут искать еще то, чего нет. «Возьмите и выслушайте», она вздохнула. «Да», легкая, флегматичная улыбка растянулась на его губах, а сам Саня навострил уши. Ему и правда было интересно. «Да возьмите вы уже свое оружие обратно», она два раза моргнула и поморщилась. «А, точно, после вчерашнего немного рассеянный». Саня забрал оружие и положил его обратно в кобуру. Она кашлянула в кулачок и начала: «Ни йоты магии в нем нет. Клянусь богами, не могу даже поверить, что в наш век кто-то может сделать подобный механизм. Что же с ними и откуда они у вас? Небольшой секрет моей». Саня на секунду осекся, ибо чуть не сказанул родины, но потом взял и забил: «Родины. Неужели у вас такого нет? У нас все только подобным и воюют. Никогда не было. И нет нигде в окрестностях». Она странно на него посмотрела. «Как давно оно на вашей земле?» «Ну конкретно подобное, лет 20-30, а вот сам огнестрел, лет 500 как, если верно помню. Времена восьми королей, вы получили от них это оружие?» Саня прикрыл глаза. На мгновение привиделся Вагенбург, полный гуситов с ручницами и арбалетами, которые штурмуют немецкие рыцари, и как одна атака конницы спешившихся всадников разбивается за другой. «Да нет, сами додумались. И что за короли?» Она зависла. «Это великие сущности, прибывшие в мир 500 лет назад. Я вижу, вы совсем не из этих земель. Откуда?» «С востока дальше империи, южнее эльфийских лесов, с западного моря, да самим бы знать. Мы просто шли куда-то и пришли сюда. Откуда пришли, мы уже не помним». Саня пожал плечами. «Александр», ее голос стал жестче, настолько, что Саню пробрало, но тот вида не подал. «Откуда вы?» «Скажу так, если я вам поведаю, вы не поверите все равно. Вернуться назад ни я, ни мои люди не смогут. Так что это пустое и не имеет значения в нашей ситуации. А я не хочу слышать за спиной ремарки о моей адекватности». «Вот как», она вздохнула. «И что же вы хотите получить на этой земле? В нашей стране есть древние пророчества. Так, грянет война, последняя война. Колоссальные силы, освобожденные человеком, высвободиться, дабы уничтожать города и отравлять почву на века. За ними придут механические чудовища, плюющиеся пламенем и рычащие двигателями. И их поведут люди. Они будут сметать все на своем пути, вселяя ужас в сердца живых и давя мертвых. Стальные птицы заполнят небеса, гудя моторами и разгоняясь быстрее, чем до человека доходит звук от птицы. А следом за ними, на отравленные и разрушенные города будут накатываться стальные чудища и волны людей в зеленом, безжалостно сметая всех, кто дерзнет выжить. А за их спинами тысячи и тысячи людей будут видеть в подземных убежищах, работая, чтобы этот апокалипсис прошелся по всему миру. Саня начал понимать, что за пургу он несет, а потому чего добавил: «А я хотел бы это остановить, наверное». Лакюз вздрогнула. «Вы хотите найти на этом континенте союзников? Не думаю. Для этого нужно посвящать людей в самые тонкости, а их тут никто не поймет. И зачем вы здесь тогда?» Она качнула головой. «Это не важно, но связано с моей миссией. Но зачем вы притворялись, будто вы из теократии?» «А я и не притворялся. Они сами это решили. Мне же все равно». Она вздохнула. «Хорошо, пусть так. И что вы будете делать сейчас? Что вы будете делать с восемью пальцами? А что предлагаете? Воевать с ними в одиночку я не буду, а так, посмотрим, что я смогу сделать». Она помедлила. «Знаете ли вы, что сейчас мы находимся в районе с самыми мощными позициями картеля? Нет, откуда, но я не думаю, что они прямо сейчас решатся на действия. Я бы на их месте затаился и пронаблюдал». Саня пожал плечами. «Естественно, не решался. Вы во дворце перебили всю выходку их отдела безопасности. Только вот что, все нападавшие умерли. Мы не можем просто доказать официально, что 8 пальцев к этому причастны, только культисты. Но мы ведь все понимаем, кто за этим стоит. Как вы думаете, что мы можем сделать?» Она отвернулась и жестом показала Александру идти за ней. «Войну, умыть их в крови, втоптать в грязь». Санек передернул плечами. «Впрочем, выбор не за мной, но я за активную борьбу с ними. Но как же выработать формальный повод? Не против ведь закона идти?» Она махнула рукой. У Сани дернулась от тупости скула. «Феодал не может на своей земле захерочить какого-то негодяя?» Он облизнул губы. «Как эти обезьяны вообще выжили? А нужен повод?» Саня несколько наигранно удивился и уставился на даму. Хотя, по правде говоря, наигранности было немного. «Нужен, но ведь законность, понимаете?» Она взмахнула рукой и посмотрела куда-то на цветы. «Законность войны с криминальным картелем, находящимся вне закона. В этом есть что-то философское, наверное». Фельдмаршал дошел до степени отчаяния и потянулся за флягой со шнапсом. «Королевские власти до сих пор не доказали незаконность деятельности 8 пальцев, увы, нельзя объявить их вне закона». Санек глубокомысленно промолчал. После полуминуты молчаливого хождения Лакюс решила вывести Саню из ужаса и попыток напиться и сказала: «Нападение на них будет нарушением собственной законности. Нужно дать борьбе законную форму. Подставьте их, да и все». «Как же это можно сделать?» Она посмотрела на него. «Найдите какого-нибудь бомжа, скажите ему, что вы из 8 пальцев, он нападет и убьет кого-нибудь, на кого вы укажете, и вуаля». Саня дернул рукой, казус белли готов. «А если нападавшего убьют, так сам факт нападения остается. А потом в ходе расследования случайно», — Саня выделил это слово, — «обнаружатся некие факты. Зачем же совершать подобное, если уже сейчас есть факт нападения на дворец?» «Ну, тоже верно. Тогда просто придумаем из головы повод, вот и все. Зачем придумывать повод иной, нежели правосудие? Тогда в чем проблема? Нужны доказательства того, что правосудие действительно правосудие, а не что-то иное. Нам нужны доказательства причастности 8 пальцев к этому. Тогда надо подготовить провокацию. Ей-богу, как в первый раз. Зачем провокацию? И какую же конкретно провокацию?» Идея Александра не вызвала никаких особых положительных эмоций. «Я не понимаю, чего конкретно вы от меня хотите. Я вам дал варианты, как можно подставить этих фрезеровщиков, вам не понравилось. Я дал идею, что повод не очень-то и нужен, вам опять не понравилось. Я не сыщик, я бесполезен в сыскной работе. Я могу помочь с их уничтожением, но найти доказательства их вины в нападении на дворец я не смогу». Саня был откровенно уже раздражен из-за непонятных требований этой дамы. Лакюс протяжно вздохнула. «Вы даете вариант за вариантом, каждый из которых идет против морали и законности. Королевская семья не может плевать на собственный закон. У нас есть уже факт нападения на короля. Нам нужно лишь доказать, что в этом виноваты 8 пальцев, законно. Или выйти на того, кто может нам это доказать, и по-нормальному, выйти на самих представителей картеля. И мы знаем, где расположены их бордели с их вождями. А у вас как раз сотня солдат, которые могут известным образом заинтересоваться в женщинах и выйти на них менее топорно». Она взмахнула рукой и посмотрела на прелестную яблоню справа. «То бишь использовать моих людей как приманку. Две проблемы. Я не хотел бы подвергать их излишнему риску вне боя, и они не знают местного языка. Вообще». Она вздохнула. «Тогда подобное могут провернуть наши друзья из Святого Королевства. А вы бы могли бы вмешаться после провокации со стороны не находящегося под знаменем паладина и спасти его, после чего устроить погром и взять в плен высокопоставленных лиц картеля, где мы бы и добились признания от кого-нибудь из них их причастности к нападению. Мне передать их ваше предложение, но что мы им дадим взамен? Они уже знают об идее. Сообщите им, что вы, если все-таки хотите, готовы принять участие». Она повернулась к Сане и продолжила. «Они готовы нам помочь ради жеста доброй воли и дружбы между коронами». «Хорошо, я вас понял. Я им передам свое согласие. Есть еще что-нибудь, что вы хотели обсудить?» «Есть». Ее голос стал тише и холоднее. Скажите, что вы знаете о писаниях теократии? Ну это такие магические эйнзацгруппы. Генерируют вокруг себя военные преступления, пугают людей, творят непотребства. Саня представил в голове сожженные деревни с валяющимися тут и там убитыми нелюдьми. Базированные ребята, короче, от откровений Санька Лакюс поморщилась. Ювелир не знал о ее отношениях с писанием солнечного света, поэтому не придал этому особенного внимания. В общем, мало что. В писаниях служат невероятно могущественные воины, и они могут вам угрожать, если решат, что вы не вписываетесь в представление кардиналов о мире, она вздохнула. Если вы планируете продолжать вмешиваться в политику, как сейчас, то должны понимать, что вам могут угрожать очень опасные враги под руководством беспринципного совета кардиналов. ХМММ, и правда интересно, надо будет посмотреть, зенитный калибр пробьет или нет, но это будет позже. Саник, кажется, начал понимать, к чему клонит эта дама. Вопросы он решил оставить на потом. Ваше оружие не магическое. Все писания хорошо сопротивляются немагическому урону, многие и вовсе его игнорируют. Я бы посоветовала вам иметь иные варианты для сражения. Поверьте мне, я много раз их видела в действии. Повисла пауза. Через несколько секунд Лакюс спросила. И все-таки, почему вы хотите помощь в разгроме восьми пальцев помимо защиты собственно себя? Это будет весело. Лакюс странно посмотрела на Саню. И все, да. Собственная безопасность и веселье от свершившейся небольшой мести. Одним ударом мы их не прибьем. Лакюс вздохнула. После такого они ведь вовсю начнут за вами гоняться. Значит, их не надо будет искать. Ваш настрой очень радует. Но если они не будут бить в лоб, значит, ударим мы. Впрочем, я бы еще хотел максимально пресечь возможные отравления и прочее. Обратитесь к Киллард, когда увидитесь с ней. Она наверняка может разбираться в предупреждении ядов лучше меня. Лакюс чуть улыбнулась своим мыслям. В особенности по спасению людей, уже пораженных. В королевском дворе можете не волноваться по поводу качества пищи, но не всегда это будет возможно. Она сделала паузу. Раз вы решили бороться с восемью пальцами, то кто для вас приоритетная цель из всех их отделений и где против них вам хотелось бы биться? В городах или селах, без разницы. Тем более, я о их внутренней структуре ничего не знаю. Лакюс с небольшой паузой объяснила. Восемь пальцев делится на восемь отделов, среди них внутренняя безопасность, заказные убийства, торговля невольниками, черный рынок, азартные игры и банковское дело. Она сделала паузу, видимо, с расчетом на реакцию Сани. ХМММ, по крайней мере, соответствуют названию. Саня призадумался. В последнее время отдел работорговли в упадке, добавила она, за счет массовых облав восьмилетней давности. Ну, есть еще остальные семь. Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют. Собеседница поморщилась. При ведении боев против них можете ли вы сократить потери мирного населения? Спросила Лакюс. Не хотелось бы, чтобы погибло много людей, что к этому никак не причастны или вынуждены, например, вспахивать поля с наркотиками, чтобы прожить. Можно, но это убивает многое веселье. Впрочем, я не против. Но, скажу так, сопротивление будет жестоко караться, Саня прикинул, как дуболом на немцы привыкли вести себя с местным населением. Тех же, кто не будет сопротивляться, трогать не будут. Лакюс кивнула. Вы сможете гарантировать, что сможете в первом столкновении взять пленных, если не справятся наши друзья с юга. Учитывая, что мы даже уродцев в плен брали, то да, я могу это сделать. Но, насчет сопротивления я уже сказал. Жизни моих людей мне дороже, чем жизни работорговцев и их подстилок. Любая партизанщина будет выжигаться. Я дам вам одну вещь, которой вы сможете воспользоваться на момент наших действий. Она завела руку за спину и, будто из ниоткуда, достала красного цвета камень. Это магический предмет, который подаст мне знак явиться к вам. Не знаю, на насколько дальние расстояния он может сработать, но в рамках области точно сработает. Просто сомните его любым образом, и я являюсь как можно быстрее. Саня взял в руку камень и осмотрел его. Он был шершавым, слегка потертым и, вдобавок, реально ярко-красного цвета, будто артериальная кровь. И правда, занятная вещь. Аналог телепорта? Нет, просто сигнал. Она покачала головой. Я увижу ваше расположение и телепортируюсь сама, я на это способна. Телепортационные маяки, а разве не сервочерепа? Саня оборвался, вспомнив, что это другое. Внезапно, вместо Лакюс ответил страшный скрежещущий голос из-за их спин. Телепортационные маяки устанавливаются сервочерепами верных выродков ложного императора. Саня в ужасе повернулся и увидел возвышавшуюся над ними фигуру терминатора Черного легиона, латы которого залиты кровью, а из шлема выходит рога, к которым прибиты головы убитых лоялистских псов. Саня отвечал первым, что придумал. Так, блять, Алгерастр, пиздуй обратно демонов ебашить вместе с римскими легионерами. После чего покивал головой, наконец вспомнив, кто автор фразы «Избранные терминаторы Черного легиона прибыли покарать лоялистов». Что, кого? Ладно, терминатор исчез, как появился, а Саня повернулся к Лакюс. Та недоуменно смотрела на него. Непонятности добавляло то, что Саня сказал это по-русски. «Я сейчас один это видел, или кто-то еще?» Саня терял связь с реальностью, притом прямо на глазах. В голове вертелась радостная мысль. «Этот демон-принц здесь. Может и Марка Квилла тоже? Вы о чем? Здесь никого не было». Она чуть склонила голову. Блять, ладно», — изрек Саня самое глубокомысленное, что смог, после чего тихо добавил. «Это я вчера перепил или шарики за ролики окончательно заехали. Буду рассчитывать, что первое». Она слабо улыбнулась. Слух острый, Саня внутренне удивился. Что-то столь тихое услышать было бы очень сложно. «Я тоже, не то. Плохо будет всем. Впрочем, возможно, это привет из прошлого, тогда все вопросы отпадают». Саник мило улыбнулся, насколько это может побитого вида 30 с чем-то летний небритый мужик в форме немецкого фельдмаршала в аниме мире, и продолжил. «Кстати говоря, про пленных. Их куда потом девать? У меня людей не так уж и много для их охраны». После секундного перегляда Лакюс и Александр продолжили свой путь, и та рассказывала. С этого момента Королевский суд возьмет их под свою защиту и добьется признания картеля незаконной полностью организацией, поэтому у вас не будет нужды их содержать самим. Отлично. Так, теперь по оперативно-тактической связке. Мне нужна будет полная карта места будущих боевых действий, с максимально близкой топопривязкой к объектам. Также, желательно полностью иметь анализ погодных и климатических условий. Еще желательно иметь при себе вашего человека, который будет осуществлять связь как оперативную и тактическую, так и в штабном характере. Еще желательно узнать количество союзных и вспомогательных подразделений, экипировку и тактику, а также иметь примерное представление о том, кого могут предать моей части. Саня после сего спича слегка призадумался, почесал подбородок, хлебнул водички и продолжил. В целом еще надо знать настроение населения, примерную аналитику возможностей и ресурсов восьми пальцев, включая быстро перебрасываемые резервы, по регионам. Особое внимание, как мне кажется, стоит уделить столице. Еще момент, мне нужна транспортная сеть, хочу иметь представление, как быстро я смогу совершать передислокации. Это пока так, навскидку, но на первое время для подготовки хватит. В дальнейшем объем информации придется увеличить. Лакюс, совершенно внезапно для самого же Сани, отвечала почти без промедления. Топография не точна, мы можем облететь сами потенциальные места боев. Наши южные друзья расскажут о себе лучше меня. Транспортная система только дорожная и держится на гужевом транспорте. Я могу обеспечить ротацию телепортацией, но это потребует моего присутствия. Население поддерживает разгром восьми пальцев, не считая дворянских и мещанских кругов. Если это все, то я готова рассказать подробнее о силах восьми пальцев сейчас же. Это значительно меняет дело. Местность гористая или холмистая, равнины, плотная городская застройка в первую очередь. Боев на равнинах будет не так много, если и будут. Ясно. Это существенно осложняет, но нет ничего невозможного. Саня улыбнулся. «Я видела ваше оружие в бою», — продолжала она. «Оно все настолько скорострельно, не все, но таких образцов относительно немало. Каждый нужен для своего вида боя. Вы проверяли их боеспособность против магической защиты?» «Да, в принципе, сойдет. Правда, придется концентрировать плотность огня». Она кивнула. «Вы сможете по необходимости переходить в ближний бой, рукопашный против маги?» «Нет, ближний как вчера, вполне. Вы сможете отбиваться от превосходящего численно врага в городе, если среди них будут маги?» «Думаю, да, но от пары человек с навыками для рукопашной не откажусь. И насколько превосходящего, вряд ли более чем в раза полтора, но численность идущих против нас постепенно увеличится. В Реэстизе работают сотни наемников и убийц. Также сейчас в городе находится как минимум трое из шести рук, группы сильнейших их воителей. Говорят, их сила сравнима с авантюристами адамантового уровня, но я бы не была уверена в том, что они действительно столь сильны. Она взмахнула рукой. Человек, которого принцесса попросила помочь, прибудет в их резиденцию и заставит прибыть туда же их уже после нашей облавы. Личность он весьма одиозная и требующая надсмотра. Она пожала плечами. Там мы их и разобьем сразу. Мой замысел таков. Что скажете? Интересно. Что ж, я согласен. Только вот что, спрашивала она, как активно вы сможете участвовать в борьбе с ними после первых нападений на них? Думаю, так же, как в недавнем походе, с небольшими оговорками на ротацию и перегруппировки. Как в недавнем подходе, Лакиусса не точно не понимала. Он хочет за месяц разгромить картель? После небольшой паузы и додумывания за Саню так и внула. «Я хочу встретиться с вами здесь же в полночь. Ее высочество Реннир и госпожа Кустадио передали, что готовы прибыть. Мы обсудим вместе план. Вы сможете прибыть?» «Хорошо», — Саня кивнул. «Отлично», — Лакиус мило улыбнулась. Остальной путь прошел без особо важных обсуждений и включал в себя только высокопарные разговоры о красоте сада. Вскоре те попрощались и разошлись. За полчаса до полудня Саню во дворце выцепил в коридоре один из слуг Святого Королевства. «Господин Александр, госпожа Кустадио приказала мне провести вас до нее, когда вам будет удобно. Если на то ваша воля, то мы можем пройти раньше». Слащавость гражданина была для Сани отвратительна, но требовать отношений уровня 20 века в средневековье было бы нельзя, поэтому, с большим трудом ее пропустив, Александр отвечал: «Нет, у меня есть еще дела». Увы, но визит вежливости к представителям компании кардиналь Шайка никто не отменял, да и некультурно это было бы после того, что было на пьянке. Саня хоть и признавал, что творил что-то странное, но в свете последующих событий об этом никто ничего не вспомнил, да и как-то все равно ему, если честно. В общем, Саня вернулся к себе и ожидал в своей комнате во дворце нужного часа за бутылкой шнапса, и, как было заранее приготовлено, вовремя к нему зашел напомнить о встрече часовой, которому он приказал это сделать. В карете, отведенной по его ходатайству ему королем, он доехал до гостиницы, где его и встретил паладин. «Господин Александр, приветствую», — он кивнул. «Меня просили вас проводить до ее преосвященства Килард Кустадио и госпожи Ремедиос Кустадио. Вы желаете явиться сейчас же?» «Да», — выдал глубокомысленный ответ Саня. Паладин кивнул и повел Саню с двумя сопровождавшими его солдатами к гражданкам из Святого Королевства. Те оказались в богатейших, огромных апартаментах. «Господин Александр, мы рады вас приветствовать», — окликнула его Ремедиос, одетая в акитан, когда двери закрылись. Килард в своих неизменных жреческих одеяниях просто кивнула. Сопровождавшие его солдаты поравнялись по оба плеча от него и стали ждать, когда он скажет, куда им встать. «Я тоже рад вас приветствовать». Он дал отмашку встать солдатам у входа. Сам же, состроив странноватого вида улыбку, подошел к хозяевам апартаментов. Бойцы немедленно выполнили приказ и со вскинутыми на левые плечи винтовками с интересом стали посматривать на своего командира. Зная они местный язык, то можно было бы поклясться всеми богами, что они бы предпочли бы забыть его. Но языка они не знали, чему Александр неизменно радовался. «Мы хотели обсудить с вами несколько моментов», — начала Килард, но Ремедиос ее прервала и прямо заявила: «Вы готовы поклясться именем своих богов, что останетесь верными идее разгрома демонопоклонников и восьми пальцев? Торжественно клянусь перед ликами великих четырех, взирающих на раба своего из тьмы, что раб их верный Александр будет бороться с демонопоклонниками и восемью пальцами, и да пожрут мою душу великие четыре, если я лгу». Все это было сказано с максимально возможным серьезным лицом, хотя сам фельдмаршал удерживался от того, чтобы засмеяться. Очень странно посмотрели на него собеседницы. «Его боги, драконы», — размышляли они. Он моргнул и увидел за ними высокую фигуру, закованную в алую силовую броню, исписанную рунами, с булавой в правой руке и пистолетом в левой, огромным, размерами походившими на нормальный автомат. Его лицо было открыто, и на Саню смотрела пара полубезумных глаз. Он едва открыл рот, и Александр услышал: «Дея удивиусю рандум». Саня мог лишь моргнуть в ответ вновь, и несущий слово исчез, как появился. «Gratias tibi, nuntius deorum», лишь прошептал ювелир. Саня почтительно склонился, после чего выпрямился и улыбнулся. Боги услышали его. Он их избран. Так, стоп, Какого черта это сейчас было и откуда я знаю латынь? Или высокий готик? Какой, нахуй, готик? Какая, во имя Дзинча, латынь? Пауза стала затягиваться. Киллард кашлянула в кулак и кивнула Сане. Итак, начало Ремедиос. Мы вам поможем. Можете рассказать о ваших боях с последователями злых духов? Да, конечно, и предался воспоминаниям, попутно пересказывая то, что произошло. В красочных описаниях массовых смертоубийств мирного населения и прочих военных преступлений Саня случайным образом перешел на немецкий, чем явно доставил удовольствие караульным, которые наконец поняли, о чем речь. По ходу речи он внезапно опомнился и продолжил на местном, но Ремедиос прервала его на описании того, как он приказал исколоть штыками какого-то парня, бывшего помощником при местном колдуне и попытавшимся сбежать. Довольно, достаточно. Описание того, что сам Саня считал в момент рассказа единственно адекватной реакцией, явно ее мало радовали. У вас есть предположение, почему они могли на вас напасть в тот раз? Нет, может, просто полоумные, может, хотели в жертву принести. Тут трудно что-либо сказать, я с таким редко сталкивался. Собеседница кивнула и продолжала. Вы хотели бы нанести по их сектам в столице удар? Было бы неплохо. Алехандро вполне отдавал себе отчет, что нужно было перебить их все и поскорее. Отлично, она кивнула. Киллард сразу после этого взяла в руки какой-то магический колокольчик, позвенела им и поясняла. Я попрошу принести нам чай. Александр на это кивнул. Пока служанки несли еду и напитки, Ремедиос продолжила диалог. Скажите, сколько у вас сейчас людей? Как много оружия есть? 162 человека, а что, это нужно, чтобы решить, какие именно задачи по удержанию на вас возложить? Помимо ваших солдат с нами будут достаточно отряд рыцарей и принцессы в почти 300 человек и наши паладины и оруженосцы, 30 человек. В комнату вошла служанки с чайником и с чашками, расставили их и начали разливать чай по чашкам. Но когда очередь дошла до Сани, служанка оступилась, разлила случайно чай на кителе и вскрикнула. «Извините». Она схватила какой-то полотенце и бросилась к Сане. Девушка лет 17, молодая, красивая, с тонкими чертами лица и светлыми волосами. В Александре взыграла кровь его предков-горцев, или казаков, или поляков, или татар, или еще кого. Он сам не знал, что только в нем понамешано, и он понял, что надо ее взять как настоящий джигит. Саня потерял контроль. Руки сами двинулись и, резко схватив девушку, эротично притянули к себе. Мгновение и две пары глаз в каком-то интимном экстазе смотрели друг на друга. После чего, резко крутанувшись, Саня перебросил ее через бедро. Далее было как во сне, с криком «Я Гена Букин, блять!» Он взял еще не пришедшую в себя даму и резко выбросил ее в окно, сломав ее спиной стекла. Да ничего, Саня почувствовал острую жажду подавить удава, но, увы, набрасываться прям тут на служанку было бы не камильфо. Потому он подмигнул ей, после чего жестом отказался от помощи. Та отошла, кивнула и налила чай. Через минуту служанки удалились, и немцы оказались вновь наедине с паладинами. Резиденция картеля, на которую мы совершим нападение, находится почти в самом центре города. Это мили полторы отсюда. Вам нужно решить по поводу ваших позиций. Хотите ли вы участвовать в облавах сегодня ночью, или вы примете участие только в штурме особняка? Я думаю, что не стоит. Мы примем участие в штурме, но не более того. Саня посмотрел в окно. Великая хуета. Ёб твою мать, какого хуя? Слава злым духам и за восемь пальцев. И стекло рассыпалось на множество кусков. Саня с немцами отскочили в сторону. Ремедиос встала вперед. Напротив них оказался высокий мужчина в балахоне. Он кинул что-то на пол, и рядом с ним появилось несколько демонов сродни тем, что видели немцы в деревне. О, и чужестранец здесь. Твоя голова станет отличным украшением алтаря. Вскричал он в бешеном припадке, рассмеялся и, достав фальшион, понесся на фельдмаршала. Ремедиос попыталась его остановить, но он ушел из-под удара, а затем на паладина навалилась толпа демонов. На секунду немцы опешили, однако время, что потратил этот болван на крики, позволило прийти в себя вовремя, и к моменту, когда демонопоклонник встал напрямую до Сани, у него в руке лежал люгер, а стрелки вскинули винтовки. Черепа золотому трону, кровь богу императору, в ответ проорал Саня. Саня сделал несколько выстрелов первым, попав два раза в грудь и один раз в голову, а в следующее мгновение рядом стоящие демоны упали от выстрелов винтовок почти в упор. Сатанист свалился замертво с утробным воплем, выронил фальшион и обрызгал своей кровью пол. Все оставшиеся демоны через секунду исчезли. Кардинал усмехнулась, прошла к трупу, призвала заклинание левитации и подняла его над полом. Она стянула с него капюшон и заявила: «Важный вожак, не меньше», после чего сказала: «Наверняка действовал без санкций других сектантов». По ее мысленной команде тело упало на пол. «Итак, господин Александр, здесь становится небезопасно для нас, зато провокацию делать будет не надо, они сами пришли. Мы покинем этот город сразу после сегодняшней ночи. Но что вы будете делать? Я волную за вас. Этих культов здесь множество, и вам здесь не менее опасно быть, чем нам». Она повернулась к нему и с беспокойством посмотрела. Ее милое лицо с умным взглядом было очень притягательным, и Александра радовала, что такая прекрасная девушка беспокоится о нем. «Я бы тоже куда-нибудь уехал, но некуда, наверное». «Ладно», — Саня неопределенно передернул плечами, посмотрев на упавший труп. Сам он тоже подошел к чуду природы, присев на колени и внимательно его осмотрев. Культист как с картинки, только как он. Мысль была прервана взглядом в окно, где висела тарзанка. Сделав пару шагов к окну, ювелир мог прошептать лишь: «Это несерьезно, господин Александр», — прервала его сокрушение по поводу вражьей тупости Ремедиос. «Если на этом обсуждение закончено, то я прошу вас побыстрее вернуться к своим людям и приготовиться к бою». «Я понял», — Александр пошел к своим, — «дрочить их перед боем, выбирать позиции, распределять сектор огня и прочее». Офицеры времени не теряли, и немцы оказались уже в процессе бессмысленной и беспощадной муштры и маршировали на дворе гостиницы. Гауптман радостно подскочил к своему командиру и отсалютовал ему: «Здравия желаю, господин генерал-фельдмаршал». «Здравия желаю, господин Гауптман». Саня едва прислонил руку к фуражке, после чего сразу отстранил: «Как успехи? Какие-нибудь происшествия?» «Никаких происшествий, господин генерал-фельдмаршал. Мы повторили большинство строевых приемов с оружием и отработали маршевый шаг. Прохожие очень странно смотрят, но никак нам не мешали. У меня появилась информация о предстоящем бое, потому предлагаю пройтись с сопровождением и оценить будущее поле боя. Распределите сектор обстрелов, выведите лучшие позиции». Ювелир осмотрел солдат: «Возьмите лейтенанта и фельдфебели, пусть тоже осмотрится. И пару солдат для сопровождения». «Так точно». Всего полминуты ожидания, и с Александром уже были все нужные ему люди. Сопровождавшую его пару солдат он отправил отдыхать. С офицерами и двумя бойцами сопровождения он вышел из расположения роты и двинулся по улице вперед. И тут он понял, что ему не сказали на деле точного расположения здания, на которое будет происходить нападение. Саня это понял, но, чтобы не терять лицо, наплел чушь про учения и то, что они будут весь примерный район продумывать, как штурмовать. На удивление, ему поверили. Немецкое чувство ранга было слишком сильно, чтобы не поверили. Или, рамышлил Александр, скорее, в 39-м они еще не так привыкли к тупости старшего начальства. Так они и стали бродить по улицам города. Как для средневекового поселения, здесь были очень широкие улицы, но обитатели, конечно, были достаточно странными. Эпизодически встречавшиеся нелюди, хотя тех и было совсем немного, можно было перечислить по пальцам, вызывали все еще очень заинтересованные взгляды у немцев. Они до сих пор к такому не сильно привыкли. Странная одежда уже не вызывала особого неудовольствия, хотя и продолжала чуть резать взгляд. После трехчасовых скитаний немцы обошли, пожалуй, весь район в полумилях от гостиницы, в которых находились представители Святого Королевства, и теперь перед Саней встал вопрос выбрать, что могло бы быть резиденцией восьми пальцев. Какое-то высокое здание за стенами и с железными воротами, огромный ресторан, гостиница, вокруг которой ходили какие-то странные ребята с мечами и копьями, или пятиэтажное каменное здание неизвестного назначения, занимавшее буквально всю сторону какой-то улицы. Саня решил проверить и первое, и третье, а потом у местных спросит, чтобы не лоховать перед подчиненными. Встали перед третьим. Гостиница была большой. Снаружи за столиками сидели какие-то господа и смотрели с интересом на группу арийцев. Сказать, что место было неудобным, было бы преуменьшением. От одной стороны улицы до другой было метров шесть. Улочки с обратной стороны здания оказались очень тесными и неудобными. По итогу этих разглядываний к немцам вышел тучный мужчина лет 50 в деловой одежде, будто из века 19-го, и спросил: «Господа, вам что-то нужно?» Посетители беспокоятся. «Да мы осматриваем город. Присматриваемся на будущее, если понимаете». «Понимаю. «Нет, не понимаю», – мужичок мотнул головой. «В любом случае, прошу вас, не нервируйте гостей. Если вам что-то понадобится, то просто войдите, я сам вам все покажу». «Мы поняли», – Саня сам оценивал здание, понимая, что его знаний не хватает. Потому он постоял минут 10 в раздумьях, а потом ушел с сопровождением обратно к первой цели. Немцы продолжали верить в своего командира. Где-то через километр пути они вышли к зданию, огражденному стеной, и балкон которого едва проглядывался с близкого к стене расстояния. После недолгих поисков немцы заприметили одно удобно возвышавшуюся вверх дорогу на соседней улице, перешли туда и глянули из биноклей. На балконе там ходило несколько богато одетых негодяев и еще странно одетые в какие-то садомазохистские одежды девушки. Там же во дворике было несколько граждан с мечами. После недолгих размышлений Саня понял, что оно. Саня слегка напрягся. «Этому зданию уделите особенное внимание», – бросил он, давая понять, что штурм будет именно этого здания. Сам Саня слегка задумался. Штурм подобного дома будет сложен, особенно с местным куколдунством. Слишком много мест, где можно зажать стрелков и банально перейти в рукопашную, где легко заиметь преимущество. Эх, вот бы панцефаустов штук 30. Господин генерал-фельдмаршал, начало бер-лейтенант Кох. Это совершенно, он замялся, пытаясь подобрать нейтральное объяснение. Убогое место для обстрела, закончил за него Гауптман. Нам придется идти в штыковую. Нам никого не дадут в усиление, да, уж не знаю, кого конкретно они пошлют, но наше дело – поддерживать огнем, и все. Обер-лейтенант, кажется, хотел что-то спросить, но сдержался. Стрельба отсюда малоэффективна, настаивал Гауптман. Как мы разместим людей? Нам нужно занять дома, иначе ничего кроме двух пулеметов стрелять не сможет. Саня задумался, не зная, как поступить. С одной стороны, можно просто забраться в эти дома и все. С другой, хрен его знает, кто тут живет и как местные это воспримут.